Глава 3. Банкет перед отправлением. Фликов предпринял последнее торможение. В тонкой корректировке курса не было нужды. По красивой траектории, не искаженной даже мельчайшими поправками, ставший совершеннолетним фрегат приближался к своему временному жилищу. Для массового производства доков Империя развернула в столицу заводы и сейчас отправляла создаваемые там конструкции на расположенные повсюду базы. Однако отправляла она не все. Около 10% оставалось в графстве Абриэл, то есть в столице. В числе таких сооружений был специальный арсенал 7022 с 14 доками. Причем 14 – это текущее количество. Существовали возможности по расширению. Фрегат Фликов вошел в док номер 5 специального арсенала. Так совпало, что специальный арсенал 7022 находился рядом с верфью Бейтур. Фликов и его братья были штучно произведены в доках, почти не отличающихся по размерам от номера 5, но массовое производство планировалось начать именно на верфи Бейтур. А рядом – это на самом деле в десятках тысяч километров. Но все равно свет звезды Абриэл, отражающийся от многочисленных производственных труб верфи, был введен из специального арсенала 7022. Если класс КОВ оценят как практичный, в этих самых трубах и начнется постройка новых фрегатов. Обретя форму в трубах длиной в 5000 километров, младшие братья Фликов радостно вырвутся во вселенную. Сабаша о планах по кораблестроительству не информировали, но он был убежден, что подготовка к массовому производству уже идет. Хоть фрегаты класса КОВ и не прошли пока что испытания боем, уже было видно, что это хорошие корабли. Сабаш через пространственное восприятие ощутил, как 5 производственных труб, прежде свернутых кольцами, начали распрямляться. Вокруг плавали сотни структур, ожидающих подсоединения к этим трубам. Это был знак подготовки к массовому производству чего-то. Плавающие структуры – это заводы по производству корабельных компонент и жилища рабочих. Когда производственные трубы вытянутся и подсоединятся к заводам и жилищам, строительство кораблей начнется. Никаких свидетельств того, что эти корабли будут именно младшими братьями Фликова, у Сабаша не было. Но иного он представить себе не мог. Если проверки Фликова и других таких же кораблей закончены, в недрах корабельного департамента сейчас, вероятнее всего, делаются небольшие уточнения по организации производственных мощностей и процессов, и после этого фрегаты класса КОВ начнут рождаться один с другим. В бытность торговцам Сабаш летал только на старых дешевых арендованных транспортах, и то, что сейчас он приложил руку к появлению нового класса кораблей, было волнительно. Покончив со всеми процедурами проверки техобслуживания, Сабаш перевел команду корабля на шаттл. Да, следящей иглы было около 3 часов лету с ускорением в 2 единицы ускорения. Пилотирование он поручил Курьёа. Никогда раньше не была в следящей игле. Садясь в кресло пилота, пробормотала Курьёа. Она, похоже, по-своему возбуждена. Довольно подумал Сабаш, усаживаясь рядом с ней в кресло второго пилота. Почувствовав, видимо, его взгляд, Курьёа склонила голову чуть на бок и посмотрела на него. «Пилотируйте, как вам по душе», — с улыбкой сказал ей Сабаш. «Вы ведь сейчас командир судна». Экурьёа бесстрастно кивнула и произнесла по внутрикорабельной трансляции. «Говорит командир судна. Прошу всех пристегнуть ремни и приготовиться к высокому ускорению». «Секундочку!» — попытался было выкрикнуть Сабаш. «Все кресла в шаттле располагаются перпендикулярно полу. Когда шаттл приземляется в месте, где есть система управления гравитацией, пассажирам остается только встать. Но когда начинается ускорение, направление силы тяжести меняется, и вертикальные кресла тут же превращаются в койки. И затем, уже лежа, пассажиры могут проводить время, расслабляясь. Для борьбы со скукой предусмотрены развлечения в запястных компьютерах. Неудобно, что когда надо в туалет, приходится летать то вверх, то вниз, но в целом путешествовать на шаттле вполне комфортно. Однако все это относится к случаям, когда полет проходит с ускорением около 2 единиц ускорения. Используемый в космических силах термин «высокое ускорение» означает 8 единиц ускорения и выше. Аб генетически приспособлены переносить высокое ускорение, но члены экипажа родом из наземных миров испытывают дискомфорт уже где-то при 3 единицах. А при высоком ускорении их вдавливает в кресло так, что они даже голос подать не в состоянии. Короче говоря, здравый смысл подсказал бы любому офицеру космических сил предложить экипажу спокойный 3-часовой полет. Во всяком случае, Идория бы точно сделал такой выбор. Однако Экурьюа собиралась добраться до места назначения с самым большим ускорением, какое способно выдержать человеческое тело. В итоге Сабаш ничего не сказал. Раз он назначил Экурьюа командиром судна, значит, здесь и сейчас он подчиняется ей. Она достаточно опытный офицер и не должна допустить, чтобы кто-то травмировался. Но если он сочтет, что ситуация стала опасной, ему придется взять командование на себя. «Простите меня, пожалуйста», — мысленно извинился Сабаш перед членами экипажа. Ничего не подозревая о мыслях Сабаша, Экурьё обменивалась фразами с диспетчером. Вскоре док прошел декомпрессию, и ворота открылись. «Запрашиваю электромагнитную катапульту», — как ни в чем не бывало, произнесла Экурьё. «А шаттл с фрегата Фликов?» Диспетчер арсенала явно был удивлен. «Арсенал электромагнитной катапульты не укомплектован. Пожалуйста, воспользуйтесь низкотемпературными реактивными двигателями». «Принято, диспетчерская. Благодарю. Шаттл с Фликова, конец связи», — произнесла Экурьюа. «Возвращайтесь поскорее. Специальный арсенал 7022, конец связи». Отключив связь, Экурьюа подсокала языком. Это само по себе удивило Сабаша. Но следом она еще и начала еле слышно ругаться. Существуют люди, очень способные как офицеры, но непригодные к роли командиров. Уж не относилась ли Курьюа к их числу, подумал Сабаш. Глядя на нее в профиль, когда она, прекратив ругаться, с бесстрастным выражением лица повернулась к нему. Какое-то время они неотрывно смотрели друг на друга, а у Сабаша возникло ощущение, будто услышанное им только что было галлюцинацией. «Старт!» – шепотом сообщила Курьюа и шевельнула облаченный в перчатку управления левой кистью. Адский полет начался. Как и большинство знаменитых ресторанов Локфокалли, следящая игла представляла собой отдельное орбитальное сооружение, в котором находился также и отель. Говорит шаттл с Фликова. «Диспетчерская следящая иглы, ответьте». До ушей Сабаша донесся спокойный голос Экурьюа. Его собственное тело было до половины вдавлено в кресло могучим торможением. «Говорит диспетчерская следящая иглы», — разнесся по кокпиту напряженный голос. Полная противоположность голосу Экурьюа. «Прошу разрешения пристыковаться к вам». «Конечно, уважаемые посетители. Но если вы собираетесь к нам причалить, пожалуйста, пролетите мимо и вернитесь, когда сбросите скорость». «Нет». «Офицер передней линии Экурьюа», — наконец заговорил Сабаш, почувствовав, что жуткое торможение, чуть ли не заставляющее кричать даже привычных к высокому ускорению офицеров-пилотов, подходит к концу. «Выполняйте требования диспетчера». «Есть». Чуть кивнула Экурьюа. Однако Сабаш был убежден, что мысленно она сейчас ругается самыми оригинальными ругательствами. Шаттл, тормозя, пролетел мимо следящей иглы. При максимальном сближении Сабаш своим пространственным восприятием ощутил ресторан словно на расстоянии вытянутой руки. Возможно, если бы кто-то наблюдал эту картину с близкого расстояния, ему показалось бы, что шаттл коснулся ресторана. Нет, или он на самом деле коснулся? Примерно через 10 секунд после того, как шаттл пролетел мимо следящей иглы, их относительная скорость упала до нуля. После смены курса главный двигатель дал всего один короткий импульс, и шаттл приблизился к следящей игле на одних маневровых двигателях. Сабаш облегченно выдохнул. Шаттл скользнул на посадочную площадь. «Говорит командир судна», — объявила Экурьё. «Мы прибыли в следящую иглу. Пассажиры могут покинуть судно». До ушей Сабаша донеслись радостные возгласы членов экипажа. С сегодняшнего дня они будут ценить свою жизнь гораздо больше. «Вот и все», — сказала Экурьюа и встала со своего кресла. Как положено капитану, Сабаш покинул шаттл последним. К выходу он не спешил. команда корабля выстроилась в линию. По сигналу свистка все разом салютовали. В бытность торговцам Сабаш такого не испытывал. Нельзя сказать, что такой этикет ему не нравился. В юности он служил в космических силах, но с тех пор большую часть своей жизни вел торговые дела, и потому сейчас этот ритуал казался ему новым и свежим. Он медленно спустился по трапу. Внизу ждала не только команда, но и облаченные в форму ресторана служащие следящие иглы. У всех были немного бледные лица. «Добро пожаловать. Вы, должно быть, с фрегата Фликов?» «Да», — кивнул Сабаш. «Прошу прощения за беспокойство. Штаб первого штурмового дивизиона зарезервировал для вас места. Банкет состоится завтра, а пока можете отдыхать. Мы покажем всем их номера». «Будьте так добры», — кивнул Сабаш и повернулся к подчиненным. «Вы слышали? На сегодня работы нет. Планы на завтра будут высланы на ваши запястные компьютеры. Так что сейчас ни о чем не беспокойтесь. Можете развлекаться как хотите, только без нарушений закона и воинской дисциплины». Раздался взрыв радостных возгласов.